Они прославились как отъявленные головорезы. Аналогичное представление было и о гиксосах, захвативших Египет. Неудивительно, что составленная и исправленная в III-II веке до нашей эры Библия ничего не сообщает о прежней родине праевреев, выстраивая свою псевдоисторическую доктрину вокруг недавно захваченной Палестины, где после тысячелетних скитаний в V веке до нашей эры евреи попытались образовать постоянное государство. Историкам остается либо поверить жрецам, скомпоновавшим Библию под собственные политические и территориальные притязания, либо беспристрастно взглянуть на научные факты. Факты же свидетельствуют о том, что потомков Авраама как государства образующего этноса до V века до нашей эры в Палестине не было, но зато имеется значительное количество косвенных свидетельств об их нахождении до этого времени в Месопотамии. Поскольку речь идет о севере Двуречья, религиозном сопернике Юга, а также о потомках Авраама, то сообщим несколько дополнительных сведений относительно упоминаемого в Библии города Харран. Интересен он прежде всего тем, что это место, согласно словам умирающего Авраама, родина Авраама. Примечание. Авраам указывает пойти рабу в Харран, чтобы взять жену для Исаака, и говорит: «Положи руку твою под стегно мое, пах, и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Хананеев, но пойдешь в землю мою, на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку». Бытие 24:2-4. Конец примечания. Именно в Харране Авраам впервые слышит Господа, который ему повелевает идти в землю обетованную и обещает произвести от Авраама великий народ. Бытие 12:1-2. Но, как утверждают некоторые авторы, родина предков израильтян гораздо южнее – Индия. И даже по Библии Авраам родился на юге, в Уре Халдейском, а в Харран он со своим отцом Террахом попал после длительного путешествия. Причем Библия весьма замысловато описывает движение израильтян до этого города. «И взял Фарра, или Террах, отец Авраама, Авраама, сына своего, и вышел с ними из Ура Халдейского, чтобы идти в землю Ханаанскую. Но, дойдя до Харрана, они остановились там, и умер Фарра в Харране». Бытие 11:31. Если взглянуть на карту, то Харран окажется совсем в другой стороне от Ура, нежели Ханаан, Палестина. Еще немного, и Авраам оказался бы в царстве Урарту, Армении, и в Европе, но вовсе не в районе Иерусалима. Харран скорее является второй, то есть духовной, родиной предков израильтян, куда они в конце концов попали, двигаясь из Индии, и где впоследствии их отождествили с кавказскими народами и халдеями. Примечание. Мы используем термин «предки израильтян» применительно к данному периоду, поскольку считаем, что народ, называемый евреи, в этнокультурном смысле появился лишь во времена и благодаря Моисею после так называемого «исхода» из Египта, середина второго тысячелетия до нашей эры, но окончательно оформился в общепринятом виде только после реформ Ездры, V век до нашей эры. Православный библейский словарь, опираясь на свидетельство Библии, описывает значительное место в истории евреев этого месопотамского города. Цитата. «Здесь умер и погребен Фарра, еврейское Террах, отец Авраама», Бытие 11:32. И отсюда Авраам со всем семейством и имением, и людьми своими переселился в землю Ханаанскую. Здесь жил Нахор, брат Авраамов, и его потомство, Ревекка, Лия и Рахиль. Примечание. Ревекка – будущая жена патриарха Исаака. Лия стала одной из жен патриарха Иакова Израиля, родоначальница шести плюс два усыновленных, то есть восьми колен, и через Иуду праматери Давида и Иудеев. Рахиль – любимая жена патриарха Иакова Израиля, праматерь колен Иакова и Вениаминова. Иными словами, из Харрана, с севера двуречья, из Вавилонии, происходят четыре праматери, родившие Иакову 12 сыновей, родоначальников 12 колен Израилевых – Лия, Зелфа, служанка Лии, Рахиль и Валла, служанка Рахили. И далее. Сюда Ревекка отпустила Иакова, праотца 12 колен, спасая его от мести Исава. Здесь Иаков жил 20 лет и отсюда с великим семейством возвратился к отцу своему. Примечание. Православный библейский словарь. Как видим, все женщины-праматери народа израильского выходят из Харрана. Но если учесть, что в иудейской традиции национальная кровь, принадлежность к еврейству, определяется по матери, то тем самым Харран одновременно с духовным становится еще и примечательным символом месопотамского родового истока иудеев. Несмотря на то, что все имена патриархов и их жен – аллегории, а не подлинные исторические персонажи, о чем писал даже апостол Павел, примечание в этом есть иносказание, ибо Агарь, жена рабыни Авраама, означает «гору Синай» в Аравии. И означающее по тайной доктрине в общем случае племена и народы примечательным является указание в Библии именно на север двуречья, где, как было установлено учеными, царил лунный культ. Хвольсон приводит место из Евтихия о Харране. Во времена Авраама в Харране царствовала Хабиба, жена Сина, жреца горы, то есть теократическое правление. Выстроила большой идол из золота во имя Сина, поставила его в храме и велела всем жителям Харрана кланяться ему. Примечание цитируется по финикийской мифологии. О Террахе или Фарре отце Авраама в новом библейском словаре говорится. Древнееврейское Террах обычно связывают с богом Луны и сравнивают с названием города Турахи, расположенного недалеко от Харрана. Фарра покинул Ур Халдейский и поселился в Харране, где и умер. В Новине 24.2 он называется идолопоклонником. Мидраш рассказывает, что Террах изготавливал на продажу идолов, которых Авраам однажды разбил. Православный библейский словарь пишет о родственнике Авраама в Харране, от дочерей которого пошли, как утверждается в Библии, все евреи. Лаван жил в Харране, месопотамском городе. В нем видим мы человека, руководящегося земными началами и расчетами, при кажущемся благочестии. Он способен на всякие коварства и несправедливости. У него в доме были и идолы, называл их своими богами. В православном библейском словаре также упоминается, что Харран издревле славился поклонением и служением Луне и оракулам, вещателем духа Луны. Римский император Юлиан от здешнего оракула Луны пытался узнать об исходе своего похода против персов. Амар по завоевании этого города в 638 году оставил здесь служение это неприкосновенным, так как магометане смотрели на Авраама как на сабиянина, и Харран считали священным городом. Сабиизм процветал здесь и в X веке, и Харран был тогда главным местом сабеев, имевших здесь великий храм, посвященный Аврааму. Евреи и доселе ходят на поклонение сему святилищу, в Харран. Только из Харрана завещает Авраам взять Исааку, его будущую жену. Как известно, в Харране находился храм бога Сина, который царь Набонид решил перестроить в 553 году до нашей эры. Примечание: «Всемирная история» в 10 томах. Но и сам город Ур-Халдейский, в котором, согласно Библии, родился Авраам, также связан был с культом Луны. Как указано во «Всемирной истории», главный бог города Ура, Син, отождествлялся с Луной. Известно, что национальный символ евреев, гора Синай, дословно означает «гора Луны». Здесь же во «Всемирной истории» приведена фотография древнейшего рельефа каменной стелы из Ура, 22 век до нашей эры, на которой изображено, как бог Син вручает царю знаки власти. Иными словами, как раз в период, описанный Библией, как период жизни патриархов, лунный культ в Вавилонии был не только распространен в «родных» в кавычках городах праотцов, но даже являлся главенствующим. Как отмечается в Теософском словаре, старейшим и могущественнейшим богом Вавилона был Бел. Первоначально Бела называли также Эну, Элу и Капту. Смотри труд Смита. Халдеан Account of Genesis. Старшим сыном Бела был лунный бог Син, имена которого были также Ур, Агу и Иту, который являлся главным божеством города Ур, названного в честь него одним из его имен. Авраам и его отец Терах изображены переселяющимися из Ура и уносящими с собой своего лунного бога или его отпрыска, ибо и Иегова, Элохим или Эль, иная форма Элу, всегда был связан с Луною. Блаватская, Теософский словарь, статья Бел. Шумерское имя бога Луны и времени – Нанна. Примечание: Емельянов, Непурский календарь и ранняя история зодиака. Это вполне созвучно персонажу шиваитской мифологии Нандину, быку, на котором разъезжает Шива. По мнению Гринцера, Нандина, вероятно, можно рассматривать как зооморфную форму самого Шивы. Примечание: мифы народов мира. Афанасьев отмечает, имя Син, бог Луны, часто пишется клинописным знаком, обозначающим число 30. Главное место культа лунного бога – святилище Экиш-Нугаль в Уре, чьим божеством-покровителем являлся Нанна, второй важный культовый центр в Харране. С Нанна ассоциируется также с ранних времен бык, рога которого образуют полумесяц, сравни с полумесяцем в волосах Шивы. Один из наиболее распространенных эпитетов Нанна – бык с лазуритовой бородой.